Просьба. Не кладите меня под камень, не ходите ко мне поплакать. Как умру, оставайтесь сами в своих солнечных днях и в слякоть. В своих радостях и победах, в своих горестях утлых жалких, в своих завтраках и обедах, в своих подвигах из-под палки. Оставайтесь одни навечно. Словно не было слов волшебных, не прочтенных никем беспечно, даже в целях простых, лечебных, а не в силу любви к искусству. Пусть вам в вечности будет пусто.